Глава 15. Особняк Арундела, Лондон, 3 октября, лето Господне, 1583. Прошло часа два, оказалась целая вечность. Я сел на кровати и прислушался. Тишина опустилась на дом, но было в ней что-то тревожное, будто заглушенный крик, напряженные ожидания. Или это лишь чудилось мне после того, как я так долго пролежал на кровати, считая минуты, прислушиваясь к малейшему звуку, который выдал бы бодрствующих, бродящих по дому, но звуки давно затихли. Лишь над рекой вскрикивали порой чайки, и где-то вдали выла и тявкала лиса. Я осторожно скинул ноги с кровати и тут же перевернул горшок, заботливо оставленный мне Филиппом Говардом. Загрохотало так, словно рота солдат стреляла из мушкетов. Сердце пустилось в пляс, а сам я замер, но дом вроде бы не проснулся. Хотел бы я знать, далеко ли спальни Говардов и комнаты слуг, кто мог услышать мои передвижения. Уже подойдя к окну и толкнув один деревянный ставень, я вспомнил, что белого пса могли оставить в доме без привязи для охраны. Хотя он, наверное, пьянее меня, сообразил я, устало потирая висок. У меня голова разламывалась, но спать не хотелось, нервы были напряжены до предела. Свечу и кремень я нащупал в кармане штанов. Без обуви, в одних подштаниках, я мог передвигаться почти бесшумно, хотя неровные доски пола и поскрипывали на каждом шагу. Я приоткрыл сначала узкую щелочку, а там и достаточно широкую, чтобы выскользнуть в коридор. Все тихо. Я пробирался к лестнице, по которой меня привели наверх, и мне казалось, будто я слышу дружные вдохи-выдохи глубоко спящих людей. Если кто и встретится мне на пути, притворюсь пьяным, будто бы я ищу водички попить или вышел по большой нужде. Коридор, ведущий в столовую, был пуст. Я старался ступать беззвучно и прислушивался. Нет, поблизости никого не было. Дверь в конце коридора была закрыта. И чем ближе я к ней подходил, тем громче стучала кровь в висках. Если она заперта на замок, и замок не поддастся моему кинжалу, кинжал, как всегда, торчал у меня за поясом, то и ночная разведка, и пьяное представление — все напрасно. Дверь, однако, отворилась с такой легкостью, что я устрашился, не ждет ли меня внутри засада кто-то из Говардов, догадавшийся о моих намерениях. Но нет, я очутился в безопасном одиночестве в большой прямоугольной комнате. Вдоль стен тянулись высокие деревянные стеллажи с книгами и рукописями, прерываясь лишь в торцах комнаты, где смотрелись друг в друга два сводчатых окна. Сквозь одно окно проникал бледный лунный свет, ложился мне под ноги. Дрожащими пальцами, не веря своей удаче, я тихонько прикрыл за собой дверь, вынул свечу и стал выбивать искру. Раз, другой, на третьей свеча загорелась, и я придвинулся к книжным полкам, пытаясь разобраться в том порядке, которого придерживался Филипп Говард. А может быть, не Филипп, а его дядя хранил здесь свои сокровища. Юный граф не производил впечатления человека-ученого. Возможно, Генри перевез свое собрание в усадьбу Арундел, когда его семейство лишилось родового особняка. Так или иначе, я с удовольствием предвкушал возможность порыться в библиотеке Говардов без разрешения, как Генри Говард, насколько мне известно, порылся в собрании доктора Ди. Дрожащий круг света выхватывал один ряд книг за другим. Я двигался вдоль стеллажей, прекрасно понимая, что нужные мне книги на полке я точно не обнаружу, если даже она хранится в этом доме. Но если Ди угадал верно, и много лет назад книгу Гермеса Трисмегиста похитили у него в Оксфорде по заказу Генри Говарда, то он мог спрятать ее где-то в своей библиотеке. Лишь бы, молился я про себя, мне удалось провести здесь достаточно времени, чтобы ее найти. Беглого взгляда было достаточно, чтобы опознать в большинстве томов самую что ни на есть классику. Ученые и богословские труды, и поэтические сборники, как в любом знатном доме, подобраны скорее по красоте переплетов, чем по содержанию. А вот длинная стена против двери привлекла меня. Окна там не было, это была глухая стена восточного крыла дома. Почему же там не пробили окно? Ведь для читальни дополнительный источник света, тем более с востока, явное преимущество. Я двинулся вдоль подозрительной стены, внимательно ее осматривая, и в конце ряда стеллажей пламя свечи вдруг заколебалось, почти угасая. Свободной рукой я прикрыл огонек и почувствовал сильный сквозняк, очевидно, из-за деревянного книжного шкафа. Занятно. Ведь шкафы вроде были пристроены вплотную к стене. Склонившись до полу, я разглядел на досках многообещающие царапины, и сердце так и ворохнулось в груди. Стараясь держать свечу ровнее, я принялся лихорадочно ощупывать панель в углу комнаты подле стеллажа. В изысканной резьбе имелись небольшие углубления, и примерно на половине высоты панели пальцы мои вошли в такое углубление, оказавшееся глубже прочих. Внутри я нащупал металл, вроде бы задвижку, пошевелил ее. Задвижка отошла, деревянная панель чуть заметно сдвинулась, и почти не дыша я начал тянуть панель к себе. Хоть и тяжелая, поддалась она без особого труда, и я понял, что в панели установлены отличные пружины. Отходила она от стены не слишком далеко, так чтобы образовалась щель, и за ней появилась дверь, остававшаяся скрытой, пока панель стояла на своем месте. Ладони вспотели. Я протиснулся в щель, ощупал замок потайной двери. Вот он-то как раз был заперт и не поддался даже моему кинжальчику. Я поставил свечу на пол, заставил себя глубоко вдохнуть и выдохнуть, понимая, что спешка и дрожащие пальцы — плохие помощники. Успокоившись, я осторожно просунул в скважину кончик кинжала и начал медленно отводить язычок замка. В последний момент лезвие соскочило и порезало мне руку, но мне уже было все равно. Торопливо слизывая капельки крови, чтобы не оставить следов, я распахнул дверь. Вновь дрогнуло на сквозняке пламя свечи. Я подтолкнул дверь ногой и вошел в узкое помещение, похожее на склеп. От холодных камней поднимались влажные испарения, пахло разложением, смертью. Я поднял свечу повыше и чуть не вскрикнул, но возглас замер у меня на устах. Ни узорчатого потолка, ни изысканных панелей, ничего, чтобы украсить это помещение или сделать его теплее. Голые кирпичные стены, обнаженные балки потолка, сошедшиеся под острым углом, каменные плиты пола. Эта комната была спрятана внутри массивной стены. Окна, которые были здесь прежде, замуровали. Потайная комната как бы не существовала. Я поднял свечу повыше, захлопнул за собой дверь и огляделся. На противоположной стене между двумя замурованными окнами висела карта небес, скопированная у арабского астролога. Концентрические круги, разделенные по знакам зодиака, с указанием на влияние тех или иных планет, под картой бюро черного дерева с двумя дверцами, инкрустированными перламутром, на высокой столешнице бумаги и использованные перья. Слева от меня, в дальнем конце комнаты, стоял прямоугольный, укутанный темно-пурпурной тканью постамент, с виду похожий на алтарь. По обе стороны на этом постаменте стояли серебряные подсвечники, а в центре медный треножник с хрустальным шаром, который в пламени свечи засверкал нежно-розовыми гранями, в точности так же выглядел и магический кристалл Джона Ди. В Оксфорде мне довелось видеть потайную часовню, и я слышал, что сохранившие верность католичеству дворяне обустраивают такие же у себя в особняках и служат там мессу. Однако это святилище едва ли принадлежало католической религии. На полу я разглядел меловые круги, расчерченные пентаграммами, астрологическими и иными оккультными символами. Медленно поворачиваясь, чтобы проследить эту разметку, я уловил еще один источник отраженного света в другом углу комнаты, приподнял свечу и отскочил при виде человеческой головы, со всех сторон обложенной листовой медью и установленной на узкую и высокую каменную подставку. Прямо как настоящее, словно голову отделили от мертвого тела, глаза пустые, запавший рот. Говорят, 300 лет назад такой головой владел монах Роджер Бэкон, и она, согласно легенде, пророчествовала, одержимая духами. Мурашки побежали у меня по коже, приподнимая короткие волоски. Голова эта — явная примета храма, посвященного не Христу, но Гермесу. В наследии Гермеса Трисмегиста речь идет об оживлении статуи силой духа, о том, как эти магические предметы пророчествуют. Святой Августин отвергал такого рода магию и считал ее бесовством, однако подлинные адепты знают истину. Так что же, Генри Говард пытался разговорить медную голову? Над медной головой к стене крепилось несколько полок со стеклянными флаконами и пробирками, расставленными аккуратными рядами. Подле них блестели какие-то похожие на хирургические инструменты. В одних сосудах переливались жидкости, в других — что-то попричудливее — осколки костей, волосы, кусочки кожи, предметы, коим место либо в католической раке, либо в лаборатории алхимика. Напротив импровизированного алтаря к стене прислонилось зеркало из отполированного обсидиана высотой в человеческий рост и шириной футов 4. Я увидел, как мое отражение дрожит в нем. Пламя свечи запрыгало, когда я поднес его ближе к поверхности. Черное зеркало, магический кристалл, медная голова — орудие небесного волхвования, необходимое тем, кто добивается откровения от мира духов. Итак, Говард, обличитель пророчеств, астрологии и всякого рода гаданий, сам пытается установить связь с силами по ту сторону звезд. Ди первым догадался об этом. Теперь и я ухмылялся, радуясь своему открытию. Свеча догорала, очередной порыв холодного воздуха грозил задуть ее. В темноте я не смог бы ориентироваться, а потому поспешил зажечь обе свечи на алтаре. Световая дуга изогнулась перед кирпичной стеной и отогнала прочь тени. С напряженными нервами, едва дыша, вернулся к черному бюро и принялся перебирать бумаги. Никакого порядка я в них не обнаружил, там были и сложные астрономические вычисления, учитывавшие положение планет при великой конъюнкции и их движение в календарном цикле, были и какие-то таблицы, походившие на ключи к шифру. Таблиц этих я нашел десятки. Бесконечные вариации одной и той же системы, тщательно переписанные комбинации букв, чисел и символов повторялись снова и снова. Внизу этой пачки я нашел черновой набросок той карты, что Генри Говард за ужином пустил вокруг стола. К ней список удобных для высадки гаваней и имена католиков-землевладельцев. Еще одна страничка выскользнула из-под карты. Этот рисунок я разгадал сразу, поспешно разгладил и склонился над ним, изучая в трепещущем пламени свечей. То было генеалогическое древо Тюдоров и Стюартов от короля Генриха VII, деда Елизаветы, и его жены Елизаветы Йоркской. Законная в глазах составителя династии была выделена жирными чертами, и главенствовала в ней старшая дочь Генриха VII Маргарет Тюдор, которая вышла замуж за короля Шотландии Иакова IV и стала бабушкой Марии Стюарт. Линию Тюдоров продолжал Генрих VIII, вступивший в брак с Екатериной Арагонской и породивший королеву Марию Тюдор, старшую единокровную сестру Елизаветы, кровавую Мэри. Она скончалась в 1558 году. Другие отпрыски короля Генриха VIII на этой схеме представлены не были. Ясное дело, так католики представляли себе династию, ибо они не признавали развод Генриха. В их глазах единственным законным союзом оставался его первый брак, и единственной наследницей была дочь от этого брака, Мария Тюдор. Елизавету они именуют ублюдком, тоже понятно. В генеалогии нашлось место и для потомков младшей дочери Генриха VII, тоже Мэри, но основная мысль была ясна. На данный момент старшей и ближайшей к трону является Мария Стюарт. Иметь у себя дома подобную генеалогию, по английским законам, измена, караемая смертью. Но этим дело не ограничивалось. Рядом с именем Марии Стюарт было подписано имя ее покойного мужа, лорда Дарнли. Он, кстати, тоже происходил от Маргарет Тюдор. И от них шла линия к плоду этого союза, царствующему монарху Шотландии Иакову VI. К имени Марии более бледными чернилами, но явно той же рукой, была добавлена еще одна линия, заканчивавшаяся одной только буквой «Г». От этого гипотетического союза намечалась линия и вниз, к вероятному наследнику, но имя еще не зачатого ребенка, естественно, не было проставлено. Я облизал пересохшие губы и поднес бумагу ближе к глазам, не в силах поверить в дерзновенные помыслы составителя этой генеалогии. Написана она была той же самой рукой, что и список безопасных гаваней, предъявленный нам за ужином. Тогда я основательно изучил этот почерк с характерными петлями и перечеркиваниями, то есть, несомненно, рукой Генри Говарда. Итак, подтверждались мои подозрения. Он задумал жениться на Марии Шотландской, взойти вместе с ней на английский престол и, мало того, породить в этом браке сына, основать собственную династию. Я покачал головой, проникшись невольным восхищением к безграничному честолюбию этого человека. Само собой, эту часть плана он от союзников утаил. Мари и Курсель работают на герцога Гиза, а тот, вероятно, готовит новое католическое королевство для себя. Кузен Марии, он верно рассчитывает на семейные связи. Дуглас — беспринципный человек, приспособленец, ему все равно. Род Говарда выдвинется благодаря этому заговору или какой другой, лишь бы сам Дуглас на этом нажился. Любопытно, догадывается ли о планах дядюшки Филипп Говард, столь красноречиво выступающий за цивилизованный, без лишнего кровопролития, переворот. Я поспешно сложил улику и сунул ее за пояс штанов под рубашку. Одной этой бумаги было достаточно, чтобы вознаградить меня за риск, даже если бы я ничего больше в ту ночь не нашел, не бумага, а чистое золото. Собственноручно составленная Генри Говардом, королевская родословная, в которой не нашлось места для Елизаветы, и которая явно обнаруживает его намерение вступить в брак с Марией. Достаточное доказательство измены, на такое Уолсингем и не надеялся. А уж на допросе с пристрастием Говард выдаст все подробности заговора, и вторжение удастся предотвратить. Сердце громко стучало от радости, но времени я не терял, наклонился и попробовал открыть дверцы черного бюро. Но тут впервые удача изменила мне, они были надежно заперты. Больше вроде бы в этой комнате негде было ничего спрятать. Если Генри Говард хранил у себя запретные книги по магии, а он, конечно же, хранил, то где, если не в этой потайной часовне? Я поковырял острием кинжала в замке, но скважина оказалась слишком мала, и не удавалось проникнуть в нее достаточно глубоко, чтобы вскрыть замок. Разочарованный и встревоженный, ибо я вдруг заметил, что свечи уже догорают, я оставил шкафчик в покое и вернулся к полкам над медной головой проверить, не найдется ли там какого-нибудь мелкого предмета, которым я мог бы воспользоваться как отмычкой. Взгляд мой скользнул по ряду сосудов, похожих на раки для мощей, и один из них в особенности привлек мое внимание — богато украшенная стеклянная бутылочка с локоном золотистых волос внутри. Я взял ее в руки и вынул пробку. В Италии я насмотрелся на всевозможные останки святых. Из этих пальцев, капель крови, волос и прочего можно понаделать блаженных и святых, чтобы заселить весь мир, вплоть до островов людоедов. А обычно торговцы поддельными реликвиями норовят состарить свои изделия, чтобы выдать их за подлинные. А этот локон вовсе не выглядел пыльным и ломким, как те священные сокровища. За стеклом упруго свивались, будто лишь недавно срезанные волосы. Такие были у Сесилии Эш, припомнил я, и мне сделалось нехорошо. «Вижу, вы наткнулись на локон святой Агнессы». Голос Генри Говарда у меня за спиной звучал спокойно и вежливо, словно он заранее ожидал застать меня здесь, в своей тайной часовне, роющемся в орудиях его запретного искусства. Он подкрался ко мне столь бесшумно, что в первый ужасный миг мне почудилось, будто заговорила медная голова. Я подскочил на месте, резко обернулся, чуть не выронив бутылочку, и уставился на Говарда. Жалкое я, должно быть, представлял собой зрелище. Челюсть отвисла, трясусь с головы до ног. Хозяин в одной руке держал свечу, в другой — парадную шпагу. «Реликвии святой Агнессы помогают хранить целомудрие». Тем же тоном светской беседы продолжал он, а также способствует урожаю. Но все это, полагаю, вам хорошо известно. Замечательно, не правда ли? Одна и та же сила воздействует на две противоположности, на целомудрие и плодородие. Противоположности всегда взаимосвязаны. Заговорил я, внезапно обретя голос и даже способность соображать, если, конечно, верить в такие силы. Вы-то, полагаю, не верите в священные реликвии. Но как прилежный ученик Гермеса должны хотя бы признавать, что некоторые элементы природного мира могут воздействовать на силы, представленные в небесном царстве. Я посмотрел ему прямо в глаза и пожал плечами, демонстрируя равнодушие и спокойствие, коих отнюдь не ощущал. Я попался своему врагу в руки, и мне бы следовало помалкивать. Взгляд мой невольно скользнул к парадной шпаге у него в руках. Жаль. — сказал Говард, шагнув ко мне и пинком закрывая за собой дверь. Поверх ночной рубашки он был облачен в тяжелый алый халат. «В иной ситуации было бы интересно провести с вами дискуссию о магии Гермеса. С глазу на глаз я готов признать вашу репутацию в этой сфере, хотя не ждите, чтобы я воздал вам должное в компании». Весьма польщен, склонил я голову, но Говард не уловил сарказма в моем тоне. «Дерзости у вас хватает, Бруно», — продолжал он чуть ли не восхищенно. «Нынче вечером вы разыграли прямо-таки мастерское представление. Мне следовало насторожиться, когда вы делали вид, будто пьете больше Дугласа, но предвзятость затмевает способность к суждению. Я радовался, что вы подтверждаете мое дурное мнение о вас, и ничего не заподозрил. И ловкости вашей тоже стоит подивиться. Даже ищейки ее величества, сколько ни обыскивали мой дом, не сумели проникнуть в это помещение». Он бесшумно прошел в бархатных тапочках по комнате и бегло просмотрел документы на черном бюро. Остановился почти вплотную к моему кинжалу, который так и валялся на полу после неудачной попытки взломать замок. Я почувствовал, как напряглись мускулы, как щекочет вспотевшую кожу украденный документ. Заметит ли Говард его отсутствие? Мой племянник устроил здесь католическую часовню. Однажды здесь служил сам Эдмунд Кемпион, мученик. Но после его казни, когда тайный совет повсюду разыскивал скрывавшихся священников, Филипп слегка струхнул. Я не осуждаю мальчика за это. Он был совсем ребенком, когда лишился отца и наследственного титула. Понятное дело, ему не хотелось окончательно впасть в немилость. Так что с тех пор мессы здесь больше не служили, и я использовал часовню для собственных нужд. Мы с Филиппом об этом никогда не говорим. Он оглянулся на алтарь в дальнем конце помещения, как бы вспомнив, для чего он раньше предназначался. В тот день, когда Кемпиона повесили и четвертовали в Тайберне, я осознал, что Англию не спасут одни только мессы и молитвы. Защита веры нуждается в более решительных действиях. При этих словах желваки заиграли у него на лице, и костяшки пальцев побелели, с такой силой он сжал рукоять шпаги. Присматриваясь к Говарду, я подумал, что за его жаждой мщения и бешеным честолюбием скрывается, пожалуй, и подлинное религиозное чувство. Или же оба стремления слились воедино. Но вот он глянул мне прямо в глаза, отбросив воспоминания, сосредоточившись на текущем моменте. «Опьянение вы изображаете весьма убедительно», — повторил он, словно мы два приятеля беседовали ни о чем в таверне. «Вы споили мое доброе рейнское псу?» Бедолага заблевал всю черную лестницу. Я промолчал. Мы взирали друг на друга при свете свечи, и меня пробрала дрожь, или в комнате было так холодно. «Что ж, Бруно?» Он оглядел меня с головы до ног, и тон его выдал, наконец. Говард наслаждался, чувствуя, что я полностью в его власти. «Глупо спрашивать, узнаете ли вы все это?» Взмахом руки он охватил круги на полу, алтарь, медную голову. «Вы ищете тайных знаний, хотя и обличаете их в своей книге», — буркнул я. «Ди так и думал». «Конечно, думал», — резко ответил Говард. «Ему известен мой талант, мой природный талант, но в своей гордыне он полагал, будто может руководить мною, направлять мои шаги, отрезать мне путь к высшим сферам этого знания. Он попросту боялся меня, Бруно», — не на шутку разошелся вельможа тайнознатец, боялся соперничества при дворе подле королевы. Он хотел оставаться единственным посвященным в тайны, что лежат по ту сторону веры, в ее тени быть признанным королевским магом. Равных себе он не терпит, вы скоро сами в этом убедитесь. Говард покачал головой и приблизился ко мне еще на шаг. Шпагу он все еще держал острием вниз, как будто забыл про нее. Прямо мне в лицо он улыбнулся жутковатой улыбкой. «Нашему доброму доктору не хватает одной лишь вещи, чтобы стать величайшим магом эпохи, и эта потеря лишила его сна. И его, и, как вижу, вас тоже». «Пропавшая книга Гермеса», — голос мой упал до шепота, но отчетливо виден был выходивший изо рта пар. «Вы украли ее у него в Оксфорде». Это был не вопрос, утверждение. И Говард заулыбался еще откровеннее. «Скажем так, она досталась мне». «Глотаете слюнки, Бруно?» Я так понимаю, за книгой вы сюда и пришли? Ловкие вы, малые, надо отдать вам должное. Он резко повернулся и прошел через комнату к алтарю. Там обернулся и уставился на меня зловещими темными глазами. Изгнанник — человек уязвимый, не так ли, Бруно? Неудивительно, что он ищет помощи у высших сил. Нам с вами это обоим понятно, — с чувством добавил он. Из-за моего брата Томаса наша семья лишилась славнейшего герцогства Англии. Мы теперь числимся изменниками. Мне грозили тюрьмой и ссылкой. Я вынужден стать приживалом у племянника и ходить на задних лапках перед узурпаторшей Елизаветой. Верхняя губа его приподнялась, обнажая зубы. Но я жду своего часа. Чтобы довести до конца начатое вашим братом, я тоже с вызовом задрал подбородок. Он нахмурился, прикидывая, много ли мне известно. Что навело вас на эту мысль? Мои слова о наследниках Мэри за ужином. Она согласилась выйти замуж за вашего брата. Почему бы и не за вас? Шпага поднялась, острие едва не ткнуло мне в грудь. Внутренности скрутились в плотный узел, я подумал, что пришел мой конец. Но, поразмыслив, Генри Говард кивнул. Правильно мыслите, Бруно. Говарды — потомки Эдуарда Плантагенета, первого монарха, носившего это имя. Вам это известно? Не дожидаясь ответа, он заторопился выговорить главное. Мы королевской крови. На английском престоле должен воссесть Говард. Вы женитесь на Марии Шотландской, когда ее освободят и коронуют, и вы надеетесь, что она родит вам наследника? Он поморщился при мысли о располневшей королеве, но стойко ответил: «Таков мой долг перед династией. Вам, представителю черни, меня не понять». Кулаки мои инстинктивно сжались, как всегда, когда аристократы начинали при мне отстаивать свое превосходство, но голос я сумел сдержать. Но ведь Дуглас прав. У Марии Стюарт есть уже наследник, самого что ни на есть безупречного происхождения, коронованный король Шотландии. Молодые люди тоже не бессмертны, Бруно, — негромко рассмеялся Говард, — а детей у него пока нет. Я уставился на него, осознав, наконец, что до сих пор не понимал беспредельности его амбиций. Планы Говарда выходили далеко за пределы католического заговора. Вторжение, восстановление в королевские власти папы, его планы простирались в будущее, где он видел себя королем, воспитывающим сына наследника, а юный король Иаков, ну, с ним, как с его отцом, приключится какое-нибудь несчастье. Теперь я понял, зачем Говард держит при себе Арчибальда Дугласа. Кто убил отца, глядишь, справится и с сыном. За сходную цену Дуглас, уверен, не откажется. Но едва я подумал об этом, как ледяная рука вновь сжала мои внутренности. Лишь в одном случае Генри Говард доверил бы мне свой невероятный, безумный, я бы сказал, замысел, если он был уверен, что я не смогу его разгласить. Правой рукой я потянулся за кинжалом, но его не было у пояса, и тогда усилием воли заставил себя стоять спокойно. Если Говард заподозрит, что при мне имеется оружие, он меня обыщет и наткнется на свои бумаги. —